Тогда она замолчала, через некоторое время она разразилась слезами, так же как и в начале. Я пытался ее успокоить. Блин, вид красавицы в слезах — нечестная игра. После этого я захотел сопроводить эльфийскую деву Сан в ее деревню, но мы проговорили больше, чем ожидалось. Прошло время, так что ей нужно было где-то остановиться на ночь. Сегодня я сделал гамак для нее, в котором она сможет спать. Ну а завтра мы пойдем в деревню эльфов. Интересно, как все пойдет. Ох, и Габуджи смотрел на меня с ожидающими глазами, говоря, ты схватил деву Сан. Это беспокоит. Не то, чтобы она была врагом для меня, чтобы быть лицемерным, провел 2 часа, говоря с ней. О, я начал спрашивать о мужчинах и женщинах эльфов, которых я поймал. Но не было никакого интереса, потому что они были теми, кто начал первым. Это негласное правило эльфов, поэтому я просто ушел. Линия гоблинов была сюрреалистичной сценой, она пошла дальше и дальше. На данный момент я не буду ничего говорить, так как все было в соответствии с правилами. День 54. Проснувшись как обычно, я почувствовал присутствие, наблюдающее за мной и вздыхающее в мой адрес. Чтобы выяснить, кто это был, на некоторое время я притворился спящим. Согласна, это была эльфийская дева Сан. Для начала, я хочу сказать, что ты делаешь. Затем, Габумитян, Рыжая, Кузнец Сан, Сестры Сан, Алхимик Сан, все они меня окружили и внимательно рассматривали. Снова я подумал, что они делают. Поскольку невозможно играть в опоссума вечно, возможно из-за взглядов Габумитян и других, я почувствовал жуткое чувство. Из-за того, что я чувствовал этот холод по спине, я открыл глаза. Тогда эльфийская дева Сан начала паниковать, ее движения были настолько смешны, что я засмеялся, это было не похоже на меня. Я был поражен эльфийской девой Сан. Почему я? После этого я позавтракал, затем попрактиковался против Габуки Чикуна, по той же причине, поскольку огр легко может убить хобгоблина. Из-за этого Габуки Чикун и я не участвовали в смешанном обучении. Цель текущего обучения я рассказал хобгоблину, отвечающего за подготовку, что мы будем сопровождать эльфийскую деву Сан в ее деревню, и затем мы покинули пещеру. После немного поохотились на аргяпу из-за подходящего материала, примерно через 3 часа похода, мы, наконец, добрались. Нас внезапно окружили, число появившихся в поля зрения было 25, но в соответствии с истинное число было 48. Хотя они, кажется, целятся в жизненно важные точки меня и Габуки Чикуна из луков со стрелами исключительно из мифрила, хотя, это небольшая проблема, в той степени, что я мог бы убить их всех, если я применю свои способности. Да и начнем с того, что мое и Габуки Чикуна тела, в сочетании с нашей броней, при попадании стрел даже с небольшого расстояния, мы можем это вытерпеть. Жизненную силу агров не следует недооценивать. Честно говоря, получить прямое попадание в незащищенную голову было немного опасно, но я уверен, что это можно было бы избежать, даже если это произойдет в упор. Однако, это немного хлопотно, бороться по этой причине, в этот раз здесь эльфийская дева Сан. Рефлекторно Габуки Чикун собирался убивать эльфов, окружающих его. Он немедленно достал топор и щит, хотя у него их не было, потому что они хранятся в магическом браслете. Кстати, магия браслета может хранить 12 типов вещей и можно укладывать по 20 одинаковые вещи. Мне пришлось остановить его, сигналом руки эльфийской деви Сан, почти мгновенно, удалось поговорить с окружающими нас эльфами. После окружения эскортом охранников, называемых сторожевыми псами, чтобы контролировать нас, мы пошли вперед в деревню эльфов. Деревня эльфов, как я это говорил, расположена среди гигантских деревьев. Я имел представление о структуре. Она построена вокруг одного огромного дерева, которое вы не можете видеть в начале. Способ обрабатывания других деревьев, имеющих строительные леса в комплекте с лестницей, резиденцией и висячими мостами вдоль нее. Жилая площадь в основном на деревьях, а не на земле. Маловероятно, что все живут на деревьях, так как я вижу строения, как конюшни на земле. Это было странно, когда за тобой наблюдают, или я должен сказать любопытно. Хотя мы были подвергнуты воздействию этих взглядов, продолжали идти вперед по некоторой лестнице и по мосту, чтобы добраться до места назначения. Это был отличающийся особняк, как резиденция различных размеров. Кажется, дом эльфийской девы Сан был здесь. Войдя в особняк, я встретился с отцом эльфийской девы Сан лицом к лицу. У него были великолепные усы, я также должен сказать, что он выглядел как Дэнди, с виду старик с тонким, подтянутым телом. Если бы я был мужчиной того же типа, я бы ревновал, так как я попытался сесть на сиденье, когда мне предложили, но поскольку оно неприятно скрипело, я вежливо отказался. Чай был подан, чтобы выпить, и так как пришло время, перейти к деловому разговору. Подводя итог содержания нашего соглашения, так как эльфийская дева Сан получила помощь, я должен получить разумную компенсацию, сказал он. Даже если это не благотворительность, я точно не знаю, сколько эльфийская дева Сан стоит, так как я делал это первый раз. Таким образом, я сказал ему, чтобы дал мне награду, которая стоит в жизни эльфийской девы Сан. Не все ли равно, если он заплатит ничтожные суммы денег? На самом деле, теперь, когда вы упоминаете это, после того, как он предложит сумму, мы решим, что делать дальше. Предполагаю, я хотел больше. Он может ненавидеть меня, но если это действительно так дешево, то отец эльф должны быть не беспокоился об этом. Если будет так, то это определит, какой он тип личности. Его ответ со светлыми чувствами сказал мне, что я был прав. Если быть честным, результат был неожиданным, но класса оказался в моем распоряжении. Магическое оружие было в форме лука, в соответствии с которой он был оценен и назван. Мне сказали, что он не требует стрел, когда лук полностью натянут, то стрела наполовину материализуется таинственной силой, поэтому не будет проблем со стрелами. Стрела, которая выстрелит, будет с помощью направлена в точку, на которую была направлена, если пространство не будет защищено щитом, как и подразумевает название определенная точка. Хотя у него есть другие способности, это долго объяснять, поэтому я оставлю этим. Этот лук, кажется, был семейной реликвией, учитывая реакцию эльфийской девы Сан. Должно быть, невозможно обменять его на любимую дочурку. Он должен быть, действительно, любящий родитель. Вау, я ничего не говорил, так что я рад этому, просто увидеть этот теплый взгляд. Таким образом, мы получили семейную реликвию, как и ожидалось. Я хотел сказать, хорошо, до свидания, но я чувствовал себя немного неловко, поэтому я решил представить некоторую информацию, которая у меня есть. Кроме того, мне понравился этот ушастый. О, если подумать об этом, как далеко люди пойдут ради вещи как это, в этом тоже есть стратегия. Я слышал, что когда ты расскажешь немного деталей о цели, награды будут продолжать поступать. Другие награды были 30 кольчужных рубашек, сделанных из мифрила, 30 мифриловых коротких мечей, 20 мифриловых слитков и несколько магических предметов, которые будут удобны для проживания. Неохотно, я был спасен одним человеком, который знает важность этой информации. Хотя машинально наблюдая за отцом-эльфом, который записывал информацию и сведения о ловушках, которые я знал, я достал 10 ножей, изготовленных из камней духа воды, земли и ветра кузнецом Санны, положил их на стол. Также, пока я был у него, 3 типа лопаты класса магические предметы, со способностями подходящими для эльфов, которые преуспели в работе с духами. Это не то, что я не ожидал более или менее продать услугу на будущее, но я думал, что это будет компенсировать дефицит, вызванный потерей элитных эльфов. Сделка с уверенностью заключена, обменялись крепким рукопожатием с отцом эльфом, улыбаясь полюбовно. Только когда меня спросили, ты знаешь о местонахождении этой элиты, у меня не было выбора, кроме как улыбаться и сказать, я не знаю. Когда мы отправились домой, отец эльф дал мне сувенир, говоря, это созданный эльфами алкоголь, известный как тайная медицина. Пожалуйста, возьмите его. Было 3 бочки выпивки. Да, это было благодаря везению, не так ли? Выпивка была большим удовольствием для меня. Отец эльф просто сказал, если это вы, то это просто легкая поддержка, я отплачу ему. Ночь. Поскольку мы, наконец, получили нашу долгожданную выпивку, я пил со всеми. Эльфийский алкоголь на вкус очень хорош. Непроизвольно кричал я. Да, я заставлю вас вылечить меня снова. День 55. Информируя всех гоблинов, которые остались на другой день, я сказал остальным, что если есть те, которые хотят уйти, они могут уйти. так что просто скажите мне, я дам им прощальный подарок. Это была моя политика, но в конечном итоге никого не было. Ну, тогда хорошо, сегодня я быстро закончил дела, незначительное изменение в рейтингах, вызванное гоблинами, которые покинули нас, а затем отправился на охоту. Вернувшись с охоты, я работал на производстве нескольких вещей, которые я ранее думал сделать. День 56. Утром, я продолжал возиться с оборудованием связи, что я начал вчера и теперь оно, наконец, завершено. Я не думаю, что знаю, как оно работает, но просто краткая информация о создании состоит в следующем. Мифриловый слиток, который я получил от отца эльфа, в качестве награды за обмен информацией, был поглощен моей способностью, которая является одной из способностей моей серебряной руки. Часть из принятого материала выдавливается из кончика пальца, создавая манжету. Несколько капель крови, взятых из моего пальца. Украшение, созданное из них, напоминает драгоценный камень, затем установил его в голубой металлический манжет. С этим коммуникационное оборудование завершено. Короче говоря, это означает телепатическое общение, используя. Из того, что сказала рыжая, этот мир широко не использует оборудование связи, из-за этого я ожидаю, что способность быстро обмениваться информацией будет чрезвычайно эффективна. Однако это потребовало больше времени, чем я думал, чтобы зачаровать манжеты. Я предоставил всем манжеты, тем, с которыми я прошел через множество схваток. Манжеты невозможно удалить, если ты не вырежешь плоть вокруг него. Я тщательно разработал его так, что когда манжет носит, он сливается с плотью. Однако мне не придется беспокоиться так, как, и тому подобное, активируется, если вы попытаетесь удалить его, как я объяснил. Так как я устал от всех корректировок, выслушивания и попыток сделать его удобным для каждого, я пошел спать. Я проснулся под вечер и пошел хорошенько поохотиться, прежде чем отправиться обратно в постель. Я остался без сна, так как Габумитян и другие пришли, и была еще одна жаркая ночь. День 57. Я хочу домашнее животное. Поскольку у меня есть способность, я должен попробовать его на практике. Думая в этом направлении, четверо из нас вышли вместе, первый раз за долгое время, чтобы захватить нескольких. Моя первая цель — группа черных волков. Потому что, если это волк, то, скорее всего, он будет хорошим компаньоном, как собака, если приручить его. Потому что черный волк является монстром, несмотря на его внешний вид, у него много силы. Если правильно его натренировать, я смогу использовать его в качестве ездового животного для дальних поездок. Но реальность не так проста. Я не смог найти черного волка. Но с этим не было проблем, так как, сегодня, я захватил 5 трехрогих лошадей и 3 серых медведей. Не говоря уже о габумитян и активной сегодня габуитян, которые удивили меня. Хотя габуки Чикун и я старались, мы закончили тем, что убили несколько по ошибке, из-за того, что сильно попали по ним. Было хорошо, что габумитян, который был дан, была в состоянии попадать в зазоры между чешуей. Это, конечно, из-за способностей, принадлежащих данному магическому предмету. Вы можете сказать, что я не мог не восхититься этой бушующей волной выстрелов, которой она могла стрелять. Но, габуитян, которая использовала кирку, в одиночку может сокрушить трехрогую лошадь, была выше моих ожиданий. Кирка была той, что она получила от наследия Вельвета, класс предмета, которая просто содержала способность. Да, техника добычи, что она преподносит как ее хобби, была продемонстрирована здесь. Высокая скорость и мощность только одним взмахом – это ненормально. Гигантская фигура трехрогой лошади, которая получила прямое попадание в голову, разбившие ее рога под корень и, заставив голову, повернуться на пол оборота от ее начальной точки и отлететь от своего тела, была поистине невероятна. Она может быть омрачена габумитян и габукичикуном, но я действительно чувствовал, что габуитян принадлежит 4-е место среди гоблинов нашего поколения. Уровни важны в этом мире, но концентрироваться только на этом направлении, заставило меня понять важность методов, которые используют все тело, бедра и ноги. Я обернул трехрогую лошадь, которая была разгромлена габуитян фамильяра с помощью, как-то переписывая часть мозга. В лучшем случае я могу назначить 2 владельцев, и они могут говорить при помощи телепатии со своим домашним любимцем. Что это, разве это не слишком удобно? Я назначил владельцем трехрогой лошади Габу и Тян, и она превратилась в ее личного питомца. Тем не менее, хоб-гоблины, Габуми Тян и Хобу Сато-сан получили трехрогих лошадей как Габу и Тян, а Габу Кичи-кун и я, а затем Хобу Сей-сан каждый получил по одному серому медведю в качестве фамильяров. Одна трехрогая лошадь осталась, так что я решил отдать ее вице-капитану отряда Габу Кичи-куна, который также был хоб-гоблином. Вожжи и седло — магические предметы, которыми обладали 12 членов разведгруппы, не могут быть использованы на серых медведях, но так как они могут быть использованы на трехрогих лошадях, я заранее отдал их им. А вечером эльфы, трое мужчин и две женщины, сдались. И поэтому то же деяние снова повторилось. Да, это был довольно знаменательный день. День 58. Я снова вышел на поиски черных волков второй день подряд. Тем не менее, сегодня я один. Габу Кичи-кун и другие находятся в середине обучения, чтобы узнать, как ездить на фамильярах, со вчерашнего дня. У меня получилось легко, из-за опыта моей прошлой жизни, а также из-за своей способности. Будучи в состоянии общаться, было большой помощью. Проблемы Габу Кичи-куна и других, по освоению верховой езды, были снижены поводьями и седлами, которые я сделал из ниток и кожи, чтобы сделать проще езду. Но все-таки, вооруженный огр, верхом на сером медведе — ужасное зрелище во многих отношениях. Интересно, что было бы, если бы серый медведь также был вооружен. Сегодня я поймал знаки черных волков моим, в конце концов, я успешно поймал 8 черных волков и 1 лидера черных волков. Хотя скорость бега, выносливость и прочность тела черных волков были превосходны, они все еще не могли сравниться с серым медведем. Даже я не думал, что кто-то с таким большим телом мог бежать между деревьями. Поняв, что они не смогут убежать, волки остановились. Хотя изначально они обнажили бунтарские клыки, но после того, как я посмотрел на них своей способностью, они вильнули хвостом как дружелюбные собачки, за это я их исцелил. После этого я поиграл с мозгами черных волков так же, как сделал со вчерашними фамильярами, а затем вернулся в логово. На этот раз я дал 8 черных волков гоблинам, принадлежащим к легкобронированному отряду «Ненависть» во главе с Хобу Сато-сан. Они боролись подобно Габу Кичи-куну и другим, чтобы научиться ездить. Я буду делать все возможное для поиска лучшего способа для этого, если ничего не случится в будущем. Что касается меня, я сделал серого медведя по имени Кумаджира, чтобы углубить наши отношения. Кстати, лидер черных волков по имени Курасан стал моим любимым волком. Я был исцелен их остроумием. Их прошлой свирепости вовсе не было видно, так как они комфортно давались гладиться рыжей, алхимику Сан, и другим. Ах да, я должен добавить некоторых фамильяров в качестве телохранителей для кузнеца Сан и других. Затем оставшиеся эльфы, две девушки и двое мужчин, сдались. Те, кто сопротивлялся до конца, были предыдущие две сопровождающие эльфийки. Я старался быть нежным, как делал всегда, но, возможно, получилось немного грубо. День 59. Я ехал на Кумаджира вместе с Рыжей, с нами также был Курасан, шедший рядом. Вместе мы собрали необычную группу, гуляющую по неизведанной части леса. В последнее время Рыжая улучшила свои боевые навыки, однако, к ее сожалению, она никого не убивала, поэтому не получала никакого опыта. В принципе, ее уровень не изменился. Хотя ее физические способности действительно поднялись из-за ежедневных тренировок, это тривиальная разница по сравнению с ростом способностей от повышения вашего уровня. Кстати, уровень Рыжей 18. Ее уровень поднялся на 10 в ходе охоты на серого медведя, это хорошо, но, честно говоря, она все еще бесполезна. В настоящее время ее физические способности ниже, чем у кого-либо из гоблинов. В таком случае, Рыжая больше не могла выиграть у окружающих гоблинов, которые ежедневно ходили на охоту и по таинственной силе этого мира повышали свои уровни. Причина, по которой мы пошли на охоту на этот раз, была в ее улучшении. Рыжая не была оборудована ничем особенным. Высокая вероятность того, что неопытный человек перепутает работу своей экипировки и собственные способности. Из-за этого она не была оснащена магическими предметами. Ее излюбленным оружием является стальной нож, и она держит 3 кольцевых кинжала для поддержки. Для защиты у нее круглый щит с усиленной оболочкой, и другие предметы принадлежат обычной гоблинской пехоте, которые являются изделия высочайшего класса. Она была одета в повседневную одежду, сделанную сестрами, из меха серого медведя и моих ниток, а также нагрудник и серый плащ. Ее предплечья были защищены стальными рукавицами, ее ноги были защищены стальными поножами, стальные наколенники, стальные поножи и стальные башмаки. Все это оборудование вместе выглядит очень тяжелым, поэтому я зачаровал его, чтобы сделать легким. Конечный результат в том, что снаряжение стало на самом деле довольно легким. Таким образом, движения рыжей были еще и ловкими. Ее первой добычей был бронированный тануки. Она немного боролась против защиты его задней оболочки, но из-за способности вносившей поправки или, возможно, это результат ее подготовки, или, может быть, и то и другое, но в любом случае, рыжей удалось разобрать броню тануки. Мясо было отдано на съедение курасану. Следующей добычей были три ночных гадюки. Даже если она вздрагивала от пронзительного взгляда, спокойно оценивала свои движения и была в состоянии защититься от атаки круглым щитом. И ей удалось обезглавить их. Их мясо было отдано на съедение кумаджира. Три кобольда были следующими. Я быстро захватил двух нитью, создав ситуацию, когда она будет в состоянии бороться один на один. Возможно, они решили, что не было никакого смысла бежать и нацелились на рыжую, вызвав ее на борьбу, честно и справедливо. Кобальд был монстром, который имел лучшую физическую силу, но боевые навыки, приобретенные путем обучения с гоблинами каждый день, показали разницу в физических способностях. Уклоняться от атак кобальдов, иногда парировать их, рыжей удалось без серьезных травм обезглавить его. После короткого перерыва, я выпустил одного из пойманных кобальдов. После подтверждения восстановления выносливости рыжей, до некоторой степени, не просто освободил его, а чтобы боролся с рыжей. Хотя она получила несколько травм в этот раз, рыжая порезала тело кобольда на куски. У последнего кобольда, я спросил о расположении деревни кобольдов, прежде чем заставил сражаться. В результате, я узнал о ее местонахождении. Пока думал пойти или нет в деревню, если представится возможность, рыжая, которая более или менее естественно восстановила свою физическую силу, сказала следующего: «Пожалуйста, я выпустил очередного соперника». Когда последний кобальд лучше боролся, чем последние два, но, в конце концов, рыжая срезала его шею резкой атакой и, тем самым, убила его. После лечения травм и усталости рыжей, я позволил кумаджира и курасану съесть кобальда целиком. Что касается остальных кобальдов, когда я собирался начать жевать их, рыжая сказала мне, что тоже хочет попробовать поесть, так что я поджарил их и съел вместе с ней. Но, тем не менее, я был впечатлен адаптивностью рыжей. Она ела мясо монстра без каких-либо колебаний. Ну, я не уверен, что мог бы назвать действие приемом пищи. Я уверен, что независимо от того, если это было сырым или металлом, почти все бы проглотила. Да, рыжая очень мужественная. Это хорошо, потому, что это то, что вы должны иметь, если вы собираетесь идти со мной в будущее. Способность получена. Как я подумал, хорошо, тогда наша следующая добыча. Рыжая потянула за край моего пальто. Что случилось? Спросил я, как посмотрел на нее сверху вниз. Эти голубые сапфировые глаза стали скучно красного цвета. Более того, круговой черный зрачок теперь прямоугольной формы, напоминающий монстра. Но они все еще, казалось, немного отличаются от глаз монстра. Вместо того, чтобы называть их зловещим, эти несколько странные глаза источали охлажденный вид. Так или иначе, она получила новую. Может быть, потому, что она съела кобольда, или, может быть, потому что она тренировалась с гоблинами. Ну, отложим это в сторону. Я пытался выслушать ее историю. Рыжая получила, под названием... После значительного увеличения их сродства с монстрами, у тех, была постоянная возможность получить эту редкую профессию, выполнив условия съев монстра, они убили себя. Как обычно, я подумал, что был главной причиной этого, да, я действительно не чувствую ничего похожего на сожаление, так что я не думал об этом. Получив новую, боевые способности рыжей быстро выросли. Несмотря на это, возмутительный риск того, что тело будет быстро ухудшаться, и скоро умрет, если они не потребляют мясо или кровь монстра через определенные промежутки времени. Давайте просто скажем, что сейчас она нуждается в регулярном употреблении частей монстров, но темпы роста ее боевых возможностей по-настоящему удивительны. Независимо от того, как вы смотрите на это, теперь она имела физические способности, равные или лучшие, чем у хобгоблинов. Ее боевая мощь не могла сравниться с тем, какой она была раньше. Учитывая, что ранее ее способность была такая же или хуже, чем у обычного гоблина, она действительно добилась быстрого улучшения. Рыжая, которая твердила удивительно, удивительно, в то время пока уклонялась от двух рогов благородного оленя. Пнув его тело так, что он взлетел в воздухе, а затем разрезала его толстую шею, покрытую сильными мышцами мечом, было как-то мило. Рога были собраны, мясо радушно разделили. Способность получена. Способность получена. После этого мы охотились на различных существ. Когда же настал вечер, я взял короткую остановку вместе с Рыжей. Я подтвердил, что новая профессия Рыжей сильно увеличила ее способности, когда она взяла часть меня. Так как это было так, поедая более сильных монстров, она станет сильнее нынешней себя. В любом случае то, что она проглотила, было что-то личное. В ходе сегодняшней охоты уровень Рыжей вырос до 34, и это был быстрый рост. Роу и частное время Рыжей. Отдохнув немного, казалось, что у нас еще есть немного энергии, несмотря на охоту за целый день. Поскольку Рыжая цепляется ко мне, когда мы сидели на бревне, она выглядит, как будто ей до сих пор неловко, но она не хочет идти, так как она смотрела на меня умоляющим глазами, краснея. Похоже, мне тоже становится тепло. Так что я мог бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеть, часть меня кардинально изменит ее способность. Тогда я сказал ей, чтобы она села передо мной на четвереньки, и попытаться лизать мой член. Она ответила, что ты говоришь вдруг. Лицо взволновано и ударило головой, как будто возражая мне, но это не больно. Это эксперимент по новой специальности, казалось, что она ожидала что-то романтическое от меня. Она кивнула через несколько мгновений, опустилась на четвереньки и поползла передо мной. Как только она отвернула завязи в штанах, я сказал ей остановиться. Она спросила меня, почему я остановил ее. Ну, попробуй использовать только свой рот, так как это было бы более интересно. Хотя немного неохотно, она медленно придвинула лицо к моей промежности и попытался развязать мои штаны только ртом. Спустя немного больше времени она, наконец, достала мой внутренний. Как обычно, это довольно хорошо, она смотрела в изумлении на это, даже если он все еще спит. Я спросил ее, в порядке ли она, щелчками вернув к реальности, она растерялась и сказала мне, просто посидеть и отдыхать. Закрыв глаза, она вытащила свой язык и приблизилась к моей вещи. Лижет кончик первым, даже если она уже к этому привыкла от наших ночных оргий, вы могли действительно увидеть ее, она старалась изо всех сил, облизывая его, даже если это может быть солено. Немного позднее, она сейчас соблизывала от кончика к стороне, то к основанию скользя лицом слева направо, как она также лизала моего дракона. Это уже к моменту, когда мой дракон почти взошел, так что я сказал ей, чтобы положить его в рот, она широко раскрыла рот и попыталась вписать его, но, увы, она может только сосать головку. Я использовал свои метаморфозы и попытался уменьшить окружности немного, но она остановила меня взглядом, полным решимости. Как и ожидалось от воина, она не хочет отступать, хотя я сжал его только немного, чтобы как-то вписаться в ее рот. Через несколько мгновений она начала производить слюну и покрывая ее на всем протяжении моего дракона, и продолжила, где она была прервана. Я удивлен, как она справляется, медленно двигаясь глубже, наконец, достигая основания. Я мог видеть выпуклость в ее горле, и она на самом деле пролила немного слез. Я успокоил ее, погладив голову, казалось, что она счастлива, медленно перемещаясь вверх и вниз, но скоро ей пришлось прерваться, так как она нуждалась в воздухе. Я сказал ей, что теперь может использовать свои руки, так как казалось, что она испытывает трудности, хотя я не говорил ей об этом, так как это может повредить ей в каком-то смысле. Следующая вещь, которую она сделала, сосала головку дракона, лаская шары тьмы. Это было блаженное чувство, кажется, что она получила ловкость на такие вещи, как это. Наконец она начинает сосать быстро, в то же время, двигая обеими руками вверх и вниз, начиная от основания дракона до середины. Чувствуя желание кончить, я держал ее голову и сказал ей, чтобы приняла все это. Казалось, что она закалила свою решимость, как она вдруг проглотила моего дракона, достиг базы. В этот внезапный поворот событий, я кончил в ее рот, мои телесные жидкости протекали в ее горло. Она задергалась от взрыва, некоторые из жидкости вытекли изо рта в нос, потому что он был переполнен. Ее глаза закатились, имея уже кроваво-красный цвет. Кажется, что это активировалась ее способность поглощения монстров. Медленно отстраняя моего дракона, удерживая ее голову, она кашляла немного, в то время говорю, что это было, как моя вспышка за борт. Ну, я извинился, в то же время, вытирая жидкость с ее лица и в других местах, хотя она дулась некоторое время. Не зная, что делать, я невольно погладил ее щекам. Сказал ей, что она сделала хорошую работу. Она покраснела немного и показал озорной улыбкой, говоря: «Думаю, мы делали бы это время от времени, хи-хи-хи», в то время, потирая нос от смущения. Она действительно милая девушка-сорванец, я дал ей легкий поцелуй. Оказавшись немного врасплох от моего поцелуя, она сказала: «Действительно, делать это так внезапно», с мягким голосом. Ее красные змеиные глаза смотрели на меня в то время, дуясь снова. Она вдруг обняла и поцеловала меня. «Ну, я думаю, только один раз не было бы достаточно, верно? Хочешь проверить, если мой другой рот также будет работать?» Дразнить меня так, я не мог отказаться. Таким образом, мы занимались сексом еще пару раз, прежде чем, наконец, остыли. День 60. Я почувствовал что-то. Даже если это было 2 часа после полуночи, хотел сказать, что я был еще слишком энергичным. Недавно я начал воспринимать значительно большую площадь. У меня она активирована в течение всего периода до сна и после, и потому что она пробуждает меня иногда, вроде этого случая, очень раздражает. По этой причине, я сделал так, что только те, на ком срабатывает, вызывает ее. Тем не менее, количество, на ком сработало это условие, на этот раз было чрезмерно много, даже при том, что это середина ночи. На одно мгновение я подумал, что пришли люди, чтобы атаковать, но вскоре я пришел к выводу, что это маловероятно. Ночью, темный лес является территорией монстров. Если люди атаковали сейчас, им бы пришлось столкнуться со слишком многими недостатками. Затем, я сразу же подтвердил, что это было название вида, который отображался в тактической разведке, которую я построил с помощью своих 2 способностей и был кобальт. Я уж подумал, что это была месть, но, что-то тут не так. Было 53 кобольда обозначенными красными точками на моей ментальной карте. Было также 38 синих точек, которые, казалось бы, гонятся за ними. Затем на дальнем крае была довольно большая серая точка. Поскольку особи одного вида были обозначены тем же цветом, то это означает, что было 3 вида. Так что синие и серые точки были сейчас неизвестные. Тем не менее, то, что я могу сказать, это, что когда красные точки в контакте с синими точками, красные исчезают. Похоже, кобальды были под атакой чего-то. Подобные вещи происходят все время, поэтому я могу это проигнорировать. Но проблема в том, что кобальды, которые теряли в числе, направлялись прямо к пещере. Я бы не хотел иметь ничего общего с этим хлопотным делом. Однако, поскольку они все ближе, я решил разбудить всех в целях подготовки к вторжению. Я мог бы легко убить кобальдов в любое время. Таким образом, угрозой были признаны синие и серые точки. Через некоторое время, значительно сокращенная группа кобальдов вынырнула с бешеными выражениями. Они были сокращены до 36 членов. Среди кобальдов были не только мужчины, но и женщины, старики и дети. В конце, вооруженные мужчины-кобальды были голубыми точками. Противники были белые, отбеленные скелеты с мечами, щитами и доспехами. Кобальды отчаянно пытались препятствовать продвижению скелетов. Я потерял дар речи на некоторое время. Когда я был в подземелье Возвращателя, я не видел ни одного скелета. Так что, это первый раз, когда я вижу их в реале. Тем не менее, независимо от того, как я смотрю на них, не являются ли эти скелеты волшебными существами, охраняющими подземелье Вельвета. Почему они здесь? Ах, один кобальт убит. Кажется, что у меня очень мало времени, чтобы подумать. Таким образом, я послал приказ, с помощью манжеты в качестве устройства связи, последовательно атаковать группы скелетов болтами из арбалетов, как упреждающий удар. Начнем с того, что даже нанести удар им невероятно трудно. Но даже если они попадали в лоб, болт просто трескался. Вот, как прочны они были. По всей вероятности, играла роль какая-то способность. Полагая, что арбалетные нападения были неэффективными, я отказался от дальних атак, сожалению, корпусом материально-технической поддержки наслаждения привести убегающих кобальдов в тюрьму. Отправить Габуджиев в центральную группу кобальдов, для оказания простых медицинских процедур. Если они останутся здесь, буду только помехой. Кроме того, я хотел, чтобы они были под наблюдением. Поняв, что дальние атаки оказались неэффективными, на этот раз я приказал главному боевому отряду ярости и легковооруженному формированию ненависть принять участие. Черные волки также помогли. Тем не менее, прорубаться через кости мечом трудно. В самом начале, это был тяжелый бой. Но все изменилось, когда Хобу Сато-сан, с мудростью, рожденной из опыта, сломала кость ножнами. Скелеты были устойчивы к режущим атакам, но в значительной степени уязвимы к дробящей атаке. Я сразу же передал эту информацию. Тогда, как если бы тяжелая борьба до сих пор была только плохим сном, мы сокрушили скелетов в кратчайшие сроки, как если бы мы проснулись от него. Но самое главное, теперь, когда мы знали их слабость, главная проблема была решена. Габуки-чикун, оснащенный своим огромным боевым топором и башенным щитом, был почти как движущаяся стена, в то время как решительный рев, с видом огромной фигуры, проходящий сквозь скелетов и превращающий их в пыль, был освежающим. Габуитян, как обычно, была оснащена киркой, но не будет преувеличением сказать, что она уже имеет определенный способ убийств. Взмахом вниз с большой высоты, что приводило к дроблению всего черепа в один удар, вплоть до их крестца без импульса на остановку. Это был страшный удар. Скелеты были просто вкопаны. Со способностью Габумитян ее стрелы, выпущенные в череп, были не очень эффективны, как и ожидалось. Но она смогла проигнорировать это. Не только количеством быстрых стрел в цифрах, которые поражают свою цель, но и смена наконечников стрел, привели к увеличению проникающей способности. У скелетов нет способов защититься от ее быстрой стрельбы, что была похожа на бушующие волны. Хобу Сейсан сжигала и разбрасывала скелетов вокруг, используя свою магию огня. Конечно, она не решилась использовать ее разрушительную магию по обширной территории из-за союзников в непосредственной близости. Но из-за ее повышения эффективность магии возросла. У встреченных ей скелетов не было много форы. Как по мне, это само собой разумеется. В отличие от кобальдов, у нас было много способов борьбы с оппозицией. Мы не ожидали, что проиграем против этих скелетов. Кроме того, из-за агрессивных рывков серого медведя и трехрогой лошади из числа фамильяров у нас был слишком большой военный потенциал, чтобы беспокоиться о проигрыше. Я думал, что в этот раз мне не дождаться своей очереди. Но, кажется, что дела не идут по запланированному пути, так как количество скелетов не уменьшается. Несмотря на топот, скелеты в пещере были уничтожены, пока они не что иное, как белые кучи костей, все больше и больше прибывало из входа в пещеру. Не было им конца. Думая об их происхождении, я вспомнил, что рассказал нам возвращатель. Были монстры, превосходящие скелетов, зовущимися большими скелетами, которые могли создавать скелетов. Кроме того, путем поглощения маны из окружающей темноты, число, которое могут произвести, кажется, около бесконечности. То, что и ожидалось от Вельвета, было чем похвастаться. Ах, вот как! Пришел я к пониманию. Я должен, немедленно, пойти и разгромить их. Тем не менее, я был обескуражен количеством опыта, который мог быть получен, убивая скелетов здесь. Это хорошее время для повышения уровня, подумал я. Поэтому я сообщил об этом всем, хотя это было неожиданное проведение ночи. Праздник для зарабатывания опыта начинается, так как серая точка, большой скелет, который создал скелетов, была еще снаружи и неподвижна, у меня было мало забот. Вначале мы думали, скелет кого-нибудь убьет, но через некоторое время, казалось, что все уже привыкли к сражению с ними, поэтому травм практически не было. Была возможность того, что что-то неожиданно может случиться из-за усталости, поэтому я это исправил так, чтобы атаковали по очереди. Дальний отряд и отряд материально-технического обеспечения также могут ударить и разбить их тупыми предметами, сравнительно легко, а мой медведь сделал так, чтобы никакие скелеты не сбежали. Я жевал на куче белых костей во время наблюдения. Рыжая, которая пришла, чтобы взять перерыв в середине боя, также жевала. Кузнец Сан, сестры и алхимик Сан начали скандалить. Я удивился, кости являются своего рода материалом. Так что я консультировался об этом с ними. Они могут быть использованы в качестве ингредиентов. Не только, это материал высокого качества, но также довольно редок. Так, что я спас некоторые из них и сохранил их в другом месте. Ты также можешь получить хорошую сумму золота от их продажи. У меня есть много надежд на будущее, если когда-нибудь я смогу найти кого-нибудь, кто будет хорошим источником средств.